Глава 31. Мы подъезжаем к особняку Леонида поздно. Вечер загустел, город уже утомленно дремлет. А здесь, за высоким забором, свет падает на дорожку мягко и приглушенно. Будто и сама территория приветливо ждет своего хозяина. Когда водитель открывает мне дверь, я вдыхаю полной грудью прохладный вечерний воздух. Здесь, в окружении небольшого леса, он другой. Холодный, чистый, пахнущий хвоей и мокрым камнем. Лео выходит следом. Трость мягко касается плитки, и я ловлю себя на мысли, что мне нравится слушать его шаги. Они уверенные, неторопливые, будто он ничему на свете не позволит его смутить. Мы поднимаемся по ступеням, дверь открывает Артур, и в дом нас буквально впускает теплое золотистое свечение. Особняк привычно огромный, но совсем не хвастливый. Я уже в третий раз сюда прихожу и каждый раз подмечаю что-то новое. Мы с Лео проходим через комнаты, он ведет, я следую за ним. Мне нравится, что в доме нет никакого бессмысленного блеска. Все дышит историей и вкусом. Толстые ковры, картины в рамах, словно перенесенные из музея. Все радует глаз. Лео замечает, что я любуюсь. Хочешь посмотреть кое-что интересное? Еще бы. Мы идем по коридору. Его шаги звучат ритмичнее, когда он касается тростью пола. Меня восхищает, как благородно Леонид держится. Нет ни тени жалости к себе. Эта хромота и трость для него не недостаток. Он так себя преподносит, что это выглядит как изюминка, как достоинство. Я ловлю себя на том, что украдкой смотрю на него чаще, чем на картины. И это поразительно. Вот бы и мне научиться так же, как он оборачивает свои недостатки другой стороной. Лео открывает одну из комнат. Это моя любимая. Я захожу и на секунду застываю. Это небольшая галерея. На стенах висят картины разных эпох. Несколько редких полотен, хранящих в себе глубокий темный свет. «Это же...» — произношу я с замиранием сердца. «Да, Дали». «Подлинник?» — спрашиваю, чувствуя, что в горле пересохло. «Да». Я продолжаю рассматривать картины, все еще потрясенные. Портреты, монохромные абстракции, странная фигура с закрытым лицом. Не могу не восхищаться. Рассматриваю каждое полотно очень пристально, внимательно. Тут есть настоящее сокровище, и как же невероятно приятно увидеть их вживую. И тут я замечаю ее, ту самую маленькую картину, мою, вампирша, нарисованная мной специально для Лео. Я подарила ему ее на маскараде, а он повесил ее в своей любимой комнате. В комнате, где висит работа Дали. Боже, она висит здесь, среди великих. У меня на секунду сбивается дыхание. Ты повесил ее? Конечно, она мне нравится. У меня внутри разливается тепло, тихое, нежное тепло. Как будто кто-то коснулся моей души и сказал, ты важна для меня. Спасибо, произношу я, и голос получается почти шепотом. Он смотрит на меня немного дольше обычного, и я понимаю, что он старается не вторгаться в мои мысли, но видит, как много для меня значит его жест. «Это тебе спасибо за такой подарок, Ада. Я ценю то, что сделано от души». Он смотрит на мою картину чуть задумчиво. «К тому же твоя работа прекрасна. Думаю, когда ты не будешь против, я бы показал ее паре близких друзей». Я смущенно улыбаюсь. «Пойдем дальше», — говорит он. «Мы спускаемся в бильярдную. Большой стол с зеленым сукном, мягкий рассеянный свет, разноцветные шары собраны в треугольник». «Я обещал развлечений», — говорит Лео, расставив руки, как добродушный хозяин. «Как насчет бильярда? Играть умеешь?» «Пробовала как-то раз, еще в студенчестве». «Тогда сыграем?» «Я смеюсь. Ты меня точно обыграешь». «Посмотрим». Заключает с серьезным видом, будто правда допускает возможность, что я могу выиграть. Он берет кий, двигаясь чуть медленнее из-за ноги, но с каким-то уверенным спокойствием, будто его тело давно научилось быть сильным по-другому. Мы играем минут 20. Я промахиваюсь чаще, чем попадаю, но атмосфера настолько непринужденная, что я чувствую себя легко и расслабленно. Лео иногда подходит ближе. Подсказывает, как держать кий. Его пальцы касаются моих. И от каждого такого касания мне хочется забыть, как дышать хотя бы на секунду. После игры он ведет меня в новую комнату. Это, оказывается, домашний кинотеатр. Комната темная, в стенах спрятаны мягкие светильники. Большой экран занимает всю стену. Я смотрю на часы. Уже 12 часов ночи, но сна ни в одном глазу. Мы садимся на кожаный диван рядом. Леонид включает какой-то фильм. На экране сменяются картинки, играет приятная мелодия. Я понимаю, что это мультипликационный фильм, он будто нарисован карандашом. Или это просто такой стиль? Сюжет не детский, главный герой нехороший человек, злодей. Одним утром он просыпается и обнаруживает, что у него из спины начинают расти ангельские белые крылья. Он пытается избавиться от них, но все тщетно. Люди начинают высмеивать его за то, что он не такой, как они. Герой злится, но ничто не меняет ситуацию, пока не начинает меняться сам герой. И тогда его жизнь переворачивается. После титров я сижу тихо, задумавшись. «Как тебе?» — спрашивает Лео. Заставляет задуматься. «Значит, фильм хороший». «Очень», — отвечаю мягко. «Лео». Я замолкаю. «Да». Я мотаю головой. «Нет, ничего». Мы смотрим друг на друга. Его черты лица в полутени кинотеатра выглядят еще четче, будто высечены из камня. А какие же у него глаза, красивые, вдумчивые. Он тоже рассматривает меня, и мне в этот момент даже не так страшно, если он увидит за волосами, закрывающими лицо, чуть больше. Я не готова ему показаться, но почему-то сейчас уже легче представлять, как я когда-нибудь сделаю это. По крайней мере, сейчас мысль об этом не вызывает во мне дрожь. Я сейчас ясно чувствую, нас с Леонидом тянет друг к другу. И я все же решаю спросить то, что давно меня мучает. «Лео, в тот день, когда была непогода, и я осталась у тебя на ночь, помнишь, мне дали пижаму, женскую, откуда она?» Он даже не моргает, отвечает спокойно. «Я держу дома новые вещи, пижамы, футболки, халаты, как раз на такой случай». Он мягко улыбается. «У меня дома не проходной двор, но бывает, что кто-то из гостей спонтанно остается с ночевкой. Поэтому у меня есть не только гостевые спальни, но и гостевые вещи». Он улыбается шире. «Гостевые вещи», — улыбаюсь. Звучит забавно, но это очень предусмотрительно и заботливо. «Я не люблю, когда человек чувствует себя неуютно у меня в гостях. Я перевариваю эту информацию». «Я живу здесь один», — добавляет Лео спокойно, будто понял причину моего вопроса. «Не считая персонала. Семьи у меня нет». Я киваю. «Понятно. Значит, жены нет. Я чувствую, что мне становится легче. Меня так долго не отпускала эта ситуация, но теперь я рада, что все оказалось не так плохо, как я предполагала в худших сценариях в своей голове. Мы сидим какое-то время молча, и тишина выходит удивительно уютной. Это не дружба и еще не роман. Но что-то между нами происходит. Что-то тянет так сильно, что от этого приятная дрожь поднимается по спине». Лео смотрит на меня немного внимательнее. «Хочешь остаться у меня на ночь?» Сердце подскакивает, будто кто-то подкинул его. «Да», — отвечаю, немного смутившись, что так легко и быстро согласилась. Уже через 15 минут Лео провожает меня до комнаты. Той самой, в которой я ночевала в прошлый раз. Артур успел все подготовить. На столике бутылка воды, новое постельное белье пахнет свежестью. А на покрывале лежит аккуратно сложенная пижама. Чистая, выглаженная, даже еще теплая после утюга. «Не переживай, она только твоя, никто ее не носил», — говорит Лео, когда я провожу по гладкой ткани рукой. Я улыбаюсь. «Спасибо». «В шкафу есть все необходимое. Бери то, что тебе нужно, располагайся». Он выходит, закрыв за собой дверь. А я первым делом открываю шкаф, чтобы посмотреть, о чем говорил Леонид. Поднимаю брови. На вешалке висит халат и длинная ночная рубашка. А еще классические черные брюки с выглаженными стрелками. И белая нарядная рубашка с логотипом известного французского бренда на каждой пуговице. На полке лежит нижнее белье, простое, хлопковое, черное, белое и бежевое. Я вдруг ловлю себя на мысли, что Лео ждал меня. Ну, или он и правда держит у себя дома все необходимое, вплоть до белья. Я улыбаюсь. Почему-то это приятно. У меня в голове появляется устойчивая мысль. Вот что значит общаться со взрослым и опытным мужчиной. Потому что даже не сравнить мудрость и заботу Леонида с поведением моего бывшего мужа, который показал абсолютную незрелость и безответственность в критический момент. Я почему-то уверена, что Леонид никогда бы так не поступил со своей женщиной. Не знаю, просто мне так кажется. Я принимаю душ. Вода стекает по телу, смывая усталость дня. Надеваю новое черное белье и пижаму. расправляю и сушу феном волосы. Снова прячу ими поврежденную сторону лица и возвращаюсь в спальню. Кровать мягкая, прохладная. Я только опускаюсь на подушки, как слышу тихий стук. «Можно?» — голос Лео.